Уроки в классе и вне его. Я пошел работать в бакалейную лавку, когда мне еще и 10 лет не исполнилось. Я был рассыльным. Я не пытаюсь впечатлить вас этим титулом. Просто хочу сказать, что я не был управляющим. Лавкой владел некто Джон Р. Андерсон. Ему также принадлежала большая ферма, милях в 10 от города. Он стал мне вторым отцом. У него и его жены детей не было. Раз в неделю после обеда он ехал на ферму и брал с собой меня. Я видел все, что делается на ферме. Я присутствовал при разговорах мистера Андерсона с работниками. Он объяснил мне, что такое свободное предпринимательство. Я навсегда запомнил тот жаркий летний день. В те годы 90% оборота магазины делали от полудня пятницы до полуночи субботы. В это время фермеры приезжали в город закупать провизию. В это время городские жители получали жалование и могли его потратить на продукты. Я хорошо помню тот день, потому что у нас в лавке ничего не происходило. Ровным счетом ничего. Мистер Андерсон очень внимательно относился к деньгам. Это значит, что он любил выжимать из каждого доллара примерно 1.5. Когда он увидел, что все работники магазина стоят и ничего не делают, он сказал мне: «Мальчик, ты что, не можешь найти себе какое-нибудь занятие? Погляди на полки. Видишь, какой на них беспорядок? Так не надо стоять и смотреть, подойди и поправь, сделай что-нибудь». Я ответил: «Мистер Андерсон, но это всего лишь 2 банки помидоров». Видимо, я произнес это как-то так, что попал ему в больное место. Он схватил меня за плечо и произнес: «Слушай, что я тебе скажу. В этом ящике было 24 таких банки. 22 мы продали. Это значит, что мы покрыли себестоимость ящика. Теперь мы должны продать оставшиеся 2 банки. Тогда мы получим прибыль. Именно из прибыли я плачу тебе жалование. Ну, что ты теперь думаешь про эти 2 банки, мистер Андерсон?» «Они совершенно прекрасны», — ответил я. Я впервые понял, что участвую в бизнесе. Когда я был мальчиком, мы жили в большом старом доме. Плата за жилье составляла $10 в месяц. В те годы $10 были большими деньгами. На веранду вели 7 ступенек. Жаркими летними вечерами я и мои 2 приятеля, Ред Уоллес и Лу Рассел Уильямс, приходили ко мне, и мы играли вместе. Очень часто мы оказывались на верхней ступеньке веранды, и там играли в войну Форда против Шевроле. Мистер Фред Ширли, почтальон, который жил через дорогу от нас и развозил почту в глубинке, ездил на Шевроле и каждый год менял машину на новую. Ребенком я мечтал, что когда вырасту, и когда мистер Ширли в очередной раз сдаст свою старую машину, я приду к торговцу подержанными автомобилями и куплю ее. В те годы новую машину можно было купить за $500, а подержанную — за 250-300. В своем детском воображении я покупал эту машину и каждый год ездил на ней в отпуск. Как известно, отпуск составляет 2 недели, ни больше, ни меньше. Я собирался сесть в машину и ехать ровно неделю, куда глаза глядят, а потом развернуться и еще неделю ехать обратно. Я совершенно ясно представлял себе все это. Но Ред Уоллес и Лу Рассел Уильямс предпочитали Форд. Мы все время воевали из-за этого. Ребенком я верил и мечтал, что когда вырасту, куплю целый акр земли на окраине города. Я никогда не думал, что буду жить в трущобах. Нет, я представлял себе, как у меня будет акр земли, я построю на нем маленький домик, и когда состарюсь и впаду в бедность, и буду жить на гроши, то заведу большой огород, стану выращивать овощи и продавать их соседям, чтобы увеличить свои доходы. Так я мечтал в детстве. Это мечты маленького человека, который всю жизнь будет бороться за выживание. Я хочу кое-что подчеркнуть сейчас и потом повторить еще раз до конца книги. Как человек видит себя, так он будет жить и работать. Человек не может постоянно жить и работать так, чтобы это шло вразрез с его собственным представлением о себе. Это попросту невозможно. Мальчиком я был маленький и хилый. Уже заканчивая школу, я весил едва ли 54 килограмма, и то в одежде. Но я был очень агрессивным. Если мне случалось с кем-нибудь поспорить, и мы не приходили к соглашению в ближайшие 10 секунд, я взвивался и начинал колотить своего оппонента. При этом я никого не дискриминировал. Мне было все равно, высокий он или коротенький, толстый или худой, белый или черный и так далее. Если мы не могли уладить спор за 10 секунд, я начинал колотить. Один мексиканский мальчик полностью отучил меня от этой привычки. В собственное оправдание скажу, что в процессе я напугал его до полусмерти. Несколько мгновений ему казалось, что он меня убил. Эта история послужила мне хорошим уроком. Один из признаков комплекса неполноценности, так это называлось тогда, а теперь это называют низкой самооценкой, то, что человек, не справляющийся с ситуацией, топает ногами, хлопает дверью и убегает. В те годы дети дрались, чтобы разрешить конфликт. Именно так я и разрешал свои конфликты. В остальном я был хороший мальчик. Я работал в бакалейной лавке с самого начала 5 класса и до конца школы. Кроме того, я разносил газеты. 2 вечера в неделю я разносил их, и 1 вечер в неделю собирал плату с подписчиков. Я был очень-очень занятым человеком.